Глава 16. Новая правда. В первую секунду мне кажется, что я ослышалась. Судорожно сглатываю, непонимающе смотрю на Алекса, и мне в лицо против воли бросается волна жара. Щеки горят так, будто у меня снова поднимается температура. «В смысле?» Выдыхаю я растерянно. Алекс хмурится. «Не думал, что у этого слова есть много смыслов. Ты хочешь знать, было ли у меня...» «Я не могу договорить». «Да». «Но это не твое дело. Вообще не твое!» Выкрикиваю я, чувствуя, как злые слезы начинают жечь глаза. Фиктивный брак вместо долгожданной свадьбы, вежливые улыбки для его любовницы, мерзкое положение приживалки и бедной родственницы, купание в пруду на глазах у сотен гостей. А теперь еще и это? Когда мне кажется, что уже невозможно быть более униженной, жизнь в этом доме показывает мне, что нет, может быть и хуже. Ника. Алекс успокаивающе кладет руку мне на плечо, но я ее яростно сбрасываю. «Ника, послушай». «Не собираюсь». Шиплю я. «Выйди и оставь меня в покое». «Я могу уйти, но нам все равно придется вернуться к этому вопросу». «Зачем? Чтобы я еще сильнее почувствовала себя вещью, а не человеком?» Мой голос срывается на истеричный вскрик, и Алекс вдруг резко разворачивает меня к себе, обнимает и прижимает к своей груди, не давая вырваться. «Тише, тише». Словно маленькую успокаивает он меня. «Знаю, неприятно, когда лезут в личную жизнь. Но ты же понимаешь, что я задаю этот вопрос не из любопытства». «Не понимаю». Глухо говорю я, потому что мое лицо прижато к его груди. И несмотря на всю мою ярость, тепло его тела и знакомый запах действуют на меня успокаивающе. Это что-то на уровне инстинктов, что-то, что я не контролирую. Но в руках Алекса я чувствую себя в безопасности. Даже если логика кричит мне, что все беды в моей жизни как раз из-за него. Он вздыхает, и я чувствую, как расширяется от вдоха его грудь, к которой я прижата. «Тебе придется скоро пойти на обследование к врачу», — негромко сообщает Алекс. «Этот пункт есть в договоре. Я его видел, но не подумал, что могут быть проблемы». «Какому еще врачу? Я не хочу!» «К гинекологу. Он должен осмотреть тебя». «Зачем?» Алекс снова тяжело вздыхает, а потом, глядя в сторону, признается. «Я не все тебе сказал. В договоре было еще одно условие». Предчувствие чего-то очень плохого отзывается во мне неприятным тянущим чувством. Я выворачиваюсь из рук Алекса, а он позволяет мне это. Встаю, делаю шаг назад и скрещиваю руки на груди, вызывающе на него глядя. «Ну?» «По завещанию, которое оставил отец...» Осторожно начинает Алекс, отслеживая выражение моего лица. «Брак между мной и тобой заключается до тех пор, пока...» Он замолкает. «Пока что?» «Не выдерживаю я». «Пока у тебя не родится наследник. Мальчик». На мгновение мне кажется, что весь мир вокруг меня покачнулся. Земля уходит из-под ног, и я судорожно хватаюсь за стену, хватая ртом воздух. «Ника, отойди! Не трогай меня!» Я до краев переполнена горечью и яростью. Меня буквально трясет. «Для этого нужен врач? Чтобы подтвердил, что я могу быть инкубатором? Когда ты собирался мне это сказать? Когда?» «Ника». Алекс повышает голос. «Успокойся, успокойся и послушай меня. Этого не будет, слышишь?» «Ты же сам сказал, что это написано в условиях». «Да, но я нашел, как это можно обойти». Я со всхлипом делаю вдох. Легкие горят, но я позволяю Алексу обнять меня за плечи, отвести к кровати и снова усадить. «Ника». Он вздыхает с еле уловимым раздражением. «Я так же, как и ты, считаю, что отец двинулся. Что это против всех человеческих прав и элементарной логике. Так что успокойся. Я не заставлю тебя рожать, пока не появится мальчик. Это не входит в мои планы. Мои юристы нашли лазейку в этом договоре. Там вскользь упомянуто, что если будет доказано твое бесплодие, то брак может быть расторгнут раньше, через 3 года. Поэтому я и назвал тебе эту цифру. Доказанное бесплодие? Растерянно бормочу я. То есть, я не понимаю, со мной должны что-то сделать врачи, чтобы я не могла иметь детей? Ты таким монстром меня видишь? Горько усмехается Алекс. Нет, ни в коем случае. Речь всего лишь о подмене лабораторных анализов и подкупе врачей, чтобы они дали нужное заключение. Но это будет примерно через 1-2 года. Я решу этот вопрос. Но сейчас нужен осмотр у врача. А ты не можешь заплатить, чтобы меня как будто осмотрели? Мог бы, если бы знал, к кому ты пойдешь. Но об этом доверенное лицо отца сообщит нам прямо в день осмотра. Но этот врач, скорее всего, скажет, что я здорова. Неуверенно возражаю я. Потому что у меня никогда не было проблем. А как же потом? Есть болезни, которые появляются внезапно. Пожимает плечами Алекс. Во врачебных протоколах, которые позже подтвердят твою неспособность иметь детей, все будет чисто. Не переживай. Надо будет просто пережить этот первый осмотр. Ну, хорошо. Со вздохом соглашаюсь я. У меня просто голова идет кругом. Алекс кивает. А теперь, когда мы во всем разобрались, возвращаемся к моему первому вопросу. Ты девственница? Я опять непроизвольно краснею и неловко отвожу глаза в сторону. А ты сам как думаешь? Мне 18, и у меня ни разу не было отношений. Это значит да? Да. И можем мы уже закрыть этот вопрос? Я все еще не понимаю, зачем. Врач будет осматривать девушку, которая планирует детей. Перебивает меня Алекс. Врачу не покажется странным, что ты до сих пор девственница, учитывая, что брак мы заключили 2 недели назад? Черт. Черт! Об этом я совсем не подумала. Я испуганно и растерянно смотрю на Алекса, а он нервно приглаживает волосы широкой ладонью. Нам надо что-то с этим сделать. Говорит он. Решить эту проблему. Господи, у меня в жизни не было таких неловких разговоров. Кажется, что теперь покраснели не только мои щеки, но еще уши, шея и грудь. Все полыхает от стыда. Как? Еле слышно шепчу я, умирая от смущения. Как ты собираешься? С помощью врачей? Предполагает Алекс, неуверенно хмурясь. Можем найти того, кто приедет на дом и хирургически решит этот вопрос. Меня передергивает. Врачи и больница — это то, чего я слишком много насмотрелась за годы дядиной болезни. Когда я представляю чужие равнодушные пальцы в латексных перчатках и звяканье холодных инструментов вместо первой брачной ночи, мой желудок подскакивает к горлу. Меня едва не выворачивает. Ни за что. Я ни за что на такое не соглашусь. Нет. Четко и решительно говорю я. Я лучше умру. Алекс меняется в лице. Хочешь сделать это сама? Сама? Из моей груди неожиданно вырывается истеричный смешок. Ты издеваешься, да? Я трусиха. Я зуб себе никогда не могла вырвать, даже если он сильно шатался. А от такого... Да я, наверное, просто в обморок упаду. Тогда... Естественным путем? Еле слышно спрашиваю я. Алекс с такой силой сжимает челюсти, что я удивляюсь, как у него не крошатся зубы. Предлагаешь... Почти рычит он. Чтобы я разрешил тебе с кем-то переспать? Вернуть охранника или хозяина строительной компании? Он, блядь, готов был прямо на улице тебе под платье залезть. От мысли об этом меня передергивает так же, как и от врачей. Я не хочу, чтобы до меня кто-то дотрагивался, кроме... Я судорожно сглатываю и смотрю на Алекса. Я хочу, чтобы это был ты?» Дрожащим голосом говорю я. Он делает резкий вдох, как будто все это время не дышал, и я вижу, как он сжимает пальцы в кулаки до побелевших костяшек. «Пожалуйста». Робко добавляю я. «Ника», — хрипло произносит Алекс. «Ты...» Но замолкает, не договорив. «Пожалуйста». Упрямо повторяю я. «У меня есть невеста, а ты меня об этом просишь?» Глухо спрашивает он. «Да». Алекс смотрит на меня. Красивое строгое лицо остается спокойным, словно вытесанным изо льда, но в его глазах настоящая буря эмоций. Он тянется к моему лицу и осторожно, очень ласково проводит кончиками пальцев по моей щеке. Я вздрагиваю от этого прикосновения. По рукам бегут мурашки. «Это все усложнит, девочка», — шепчет Алекс. «Безумно усложнит. Я хочу сказать, что это для дела, что это всего один раз, что это ничего не значит, и что потом мы просто об этом забудем. Но это была бы неправда. Как минимум, с моей стороны. Потому что я знаю, я не забуду. Как не забыла тот внезапный странный поцелуй, как не забыла каждый раз, когда Алекс ко мне прикасался. Как унизительно быть влюбленной в своего фиктивного мужа, который спит и видит, чтобы поскорее с тобой развестись. Которого связали с тобой договорами и миллионами, не дав выбора. Потому что если бы выбор был, Алекс бы выбрал не меня. А я выбрала его. Выбрала, еще не зная, что он ко мне ничего не чувствует. Понимает ли он это? Или думает, что я просто хотела стать женой миллионера? Пальцы Алекса все еще ласково гладят меня по щеке, но мне почему-то хочется плакать от этих прикосновений. Я мотаю головой, и он, помедлив, убирает руку. «Если тебе неприятно, то не надо». Упрямо говорю я, пытаясь сохранить остатки гордости. «Пусть это будет кто-то другой». Я подумаю и скажу. «Другого не будет». Резко перебивает меня Алекс. «Точно нет». «Но ты же не хочешь, а я не могу». «Ты ничего не понимаешь, да?» Болезненно усмехается он. А потом берет мое лицо в свои широкие ладони и целует. От неожиданности я приоткрываю губы, и Алекс сразу же этим пользуется, углубляя поцелуй. На вкус он горячий и терпкий, словно крепкий чай. А от того, как он своим языком гладит мой, в моем теле разливается странный жар. Хочется еще и еще. Хочется пить его дыхание. Хочется позволять вылизывать мой рот. Хочется чувствовать на щеках его горячие ладони. Алекс отрывается от меня первым. «Да», — говорит он хриплым, безумно соблазнительным голосом, от которого у меня сладко ёкает в животе. «Я сделаю так, как ты хочешь». «Сейчас?» Испуганно спрашиваю я. «Мне надо подготовиться, хотя бы в душ сходить, голову помыть, собраться с духом, почитать в интернете, правда ли это так больно». «Нет, не сейчас», — качает головой Алекс. «Сегодня вечером я улетаю на 3 дня, а когда вернусь...» Я вспыхиваю и смущенно опускаю взгляд. «Хорошо», — бормочу я. «Поправляйся, Ника. Увидимся через 3 дня. В моей спальне. Она по правую руку, через 1 комнату от твоей». «Почему в твоей?» Запинаясь, спрашиваю я, хотя мне на самом деле все равно. «Там кровать больше». С легкой усмешкой сообщает Алекс и встает. Наклоняется ко мне, убирая прядку с моего лица и заправляя ее мне за ухо. Потом выпрямляется и сообщает. «Кстати, комплект с сапфирами лежит у тебя на письменном столе. Убери его в свой сейф. Он в нижнем ящике шкафа. Код введешь сама». «Что?» Я теряюсь от такого резкого переключения темы разговора. «А, ты про сапфиры? Но почему они должны у меня храниться? Потому что теперь они твои. Пожимает плечами Алекс. Как мои? Но это же ваши фамильные драгоценности. Твои. Ты больше кельнер, чем кто-либо из нас. И имеешь на них полное право. К тому же... Алекс бросает на меня странный взгляд. Тебе очень идут эти камни? Они почти такие же красивые, как твои глаза. Когда через несколько секунд за ним закрывается дверь, я все еще сижу на кровати и в прострации смотрю куда-то в стену. Почти такие же красивые, как твои глаза. Как теперь перестать об этом думать?